и у Зинаиды Николаевны. Я их по именам-то многих и не знала, как величать. В личность — другое дело, в личность признать могу. А он все — сундук с клопами, кричит и кулачищами по столу. Я, говорит, из тебя душу-то выколочу. Французский посол, говорит, бывал? Ну, этот, говорю, французский вроде бывал. А сколько раз бывал? Ну, так я ж не считала. Может, два раза, а может, три раза был. А может, и не французский, может, какой другой. Говорили вроде французский. А в чем разговор вели? Так откуда ж мне знать о чем? Я ж не слушала, без интересами. Я ж им кушать на стол подам и на кухню пойду. Я ж им кушать только на стол подавала. А он опять свое и по-черному ругается. Хоть бы сесть предложил, а то стой перед ним. Час стой, другой стой, и всю ночь стой. Ноги-то отекут, вся кровушка в них выльется, как деревянные, и не чувствую их, как на тумбах стою. Примечание. Рассказ Лидии Анисимовны записан со слов Али и Дины, как и то, что говорила Ася Сырцова. Лидия Анисимовна очень горевала о своих хозяевах и в молитвах поминала их, особенно Зинаиду Николаевну жалела. Она рассказывала, что та была очень нервная, еще при Всеволоде Эмильевиче, пока не забрали его, все плакала и убивалась. Лидия Анисимовна все спектакли смотрела, ее всегда в театр приглашали, в первом ряду усаживали, только спектакль «Наташа» ей увидеть не привелось. Запретили. Как узнала Зинаида Николаевна, что Наташу она играть не будет, вернулись они с Всеволодом Эмильевичем из театра, так Зинаида Николаевна все плакала, все кричала. «Я, — говорит, — Сталину самому напишу». И все расскажу, как тебя травят, как работать не дают, задушить тебя хотят. Я все ему расскажу. А Всеволод Эмильевич уговаривал ее. «Не надо, — говорит, — не пиши. Очень тебя прошу, не пиши, все равно, — говорит, — не поможет». А когда пришли за Всеволодом Эмильевичем, перевернули все вверх тормашками, уводить его стали. А Зинаида Николаевна встала поперек дороги, загородила собой Всеволода Эмильевича, руки крестом раскинула. «Не пущу», — говорит, — «меня лучше за место него берите, а его не трожьте. Я за него пойду». А тот, главный, который у них, отстранил ее. «Мы», — говорит, — «не виноватых не берем». И увели Всеволода Эмильевича. А она, как на пол грохнется, кричит и головой об пол бьется. Лидия Анисимовна двумя руками голову ее держала, боялась очень, чтобы она голову себе не разбила. И с той поры каждую ночь Зинаида Николаевна плакала и кричала. Лидия Анисимовна бегала к ней по коридору из своей комнаты, что у кухни, уговаривала ее. А в ту ночь, как убили Зинаиду Николаевну, та долго не ложилась, облигации достала, пересчитывала их. В доме денег ни копейки не было, утром за продуктами не с чем было идти. Зинаида Николаевна решила заложить облигации. Так и остались на столе в ее комнате, воры их не забрали. А накануне, как раз за день, что убить ее, приходили те, которые Всеволода Эмильевича арестовывали. «Вещички, — говорят, — кое-какие Всеволода Эмильевича забрать надо». На дверях кабинета его печати висели. Они же повесили, когда его уводили. А тут печати сломали, в комнату вошли, на балкон зачем-то двери отворили. На балконе-то что искать? А когда уходили, дверь на балкон и забыли запереть. Лидия Анисимовна видела это, хотела она им сказать, да побоялась. Воры через балкон и пробрались. А Зинаида Николаевна кончила, когда с облигациями возиться, легла,